Коллинс, рослый индеец, по внешности напоминающий какого-нибудь конгрессмена, получив сообщение о прибытии родственников, выехал навстречу. Сперва поприветствовали друг друга только поднятыми ладонями рук. Коллинс повернул, и дополненная его автомашиной колонна прибыла в резервацию родственного племени. Стоунхорн смотрел не только на дорогу, но и на скот, на пастбище. Все луга были разделены и ограничены заборами или изгородями. Время от времени колыхались по сторонам поля хлебов. Приветствовали своими башнями, принадлежащие племени молотильни и склад. Наконец, совет племени, большое круглое здание. Коллинс сделал тут короткую остановку и показал гостям его внутренние помещения. В вестибюле на входящих смотрели с портретов знаменитые вожди. Потомки этих людей до сих пор пожизненно занимали их должности. Следующее помещение было предназначено не только для совещаний. Паркетный пол трансформировался так, что зимой здесь могли происходить спортивные состязания молодых индейцев. «Как вы всего этого добились?» Джо был потрясен. «Авторитет дальновидных вождей и процветающий город на границе резервации», — ответил Коллинс, — «больше ничего». «Если ты заглянешь в наше братское племя в 200 милях отсюда, то увидишь там кое-что совсем другое. Старый вождь пьет, сын бродяжничает, семьи мучаются на крошечных ранчо, которые не конкурентно способны. Природный газ использовать не могут, потому что белые служащие управления не хотят идти на риск. И у соседей тоже никакого толку, одно разочарование и ненависть. Это результат 35 лет патриаршего правления суперинтенданта и непрерывной смены вождей». «Сколько у тебя скота?» 600 голов. Да еще 40 лошадей, бекинг-хорсов. И с этим мы справляемся вдвоем с наемным работником. Я пригласил одного белого, у которого есть чему поучиться». «А ваши молодые парни?» «Для них у нас есть отдельное ранчо, школа-ранчо, на котором они как следует знакомятся с работой. Имеющиеся свободные земли мы отдаем в аренду белым и накапливаем арендную плату, чтобы как можно скорее создать новые ранчо для наших молодых людей». «И такие уже имеются?» «Да, уже есть. Если попадется вдруг по дороге, мы его осмотрим». Колонна прибыла к дому Коллинзов. Это был современный дом с большими окнами. Он готов был принять гостей. Места было маловато, но разместиться хватило. На ранчо был собственный колодец, который велел пробурить Коллинз. Остальная вода в резервации была вредна для здоровья. Протекающая поблизости река и подпорная плотина не относились к территории резервации. «Легко это вам тоже не досталось, я думаю». «Да, нелегко. Но у нас был ваш пример. Мы не стали больше браться за оружие, и нас не считали поэтому мятежниками, которых надо раз и навсегда проучить и держать в подчинении. Наших вождей не стали ни убивать, ни изгонять, и нам попался великодушный суперинтендант. Бог дал мне тоже одного. Главное, он дал тебе добро в Калгари». Стоунхорн осмотрел небольшую, но хорошо подобранную библиотеку гостеприимного хозяина и, кроме книг, обнаружил там актуальные журналы об индейцах и для индейцев. Он читал Декларацию прав человека индейцев в братстве коренных жителей, журнал «Орган национально-религиозного движения Канады». А также он читал сообщения о различных событиях и начинаниях в информационных листках, которые издавали совместно индейцами и их белыми друзьями. Новый горизонт надежд раскрылся перед ним. Он записал издателю его адрес, ведь в будущем его интересовали такие связи. Квинни между тем познакомилась с Эвелиной Коллинз.